уходим», — резанул мне по ушам голос герцогини. Мы развернулись и отправились к карете. Когда мы подошли, я заметил, что экипажей стало в разы меньше, и только стоило нам оказаться внутри, я решил еще немного помучить спутницу. «Есть одна вещь, Грилетта», — привлек я к себе внимание. «Как определяют группу участников для боя?» «Жеребьевкой», — отозвалась девушка. «А арены для боя также?» «Да». Я глубоко вдохнул и прерывисто выдохнул. Пришло время задать самый главный вопрос на сегодня. «Уверен, что нас никто не услышит. Ответь честно», — понизил я голос на половину тона. «Ты ведь уже знаешь, кто будет в нашей группе и с кем, а главное, на какой арене нам предстоит сражаться. С чего ты это взял?» Подскочила на своем месте высокородная, одаривая меня удивленным взором. Я сжал покрепче зубы и почувствовал, как напряглись желваки. Пришло время выложить все карты на стол и рассказать, как я к этому вообще пришел. Глава 14. Грилетта сидела напротив и сверкала голубыми глазами, словно маленький милый зверек, загнанный в норку. Я же ждал подтверждения своей теории, которую только что озвучил, а она была до скрипа зубов проста. В тот день, когда я поправил прическу герцогини, она сказала, что Дола не должна попасть к Руниару. Уж не знаю, чего она добивалась, усилить команду мага огня или подсунуть своего человека, но факт остается фактом. Высокородная уже тогда планировала, как будет действовать на турнире. Стоило моей подружке по вечерним прогулкам определиться со своей группой, как тут же я попал в команду к Грилетте. Но попал я в нее не просто так, а чтобы оправдать проигрыш. И сегодня, когда мы были у четвертой арены, моя спутница отреагировала на это очень эмоционально, что говорит только об одном. Она знает, где мы будем сражаться и с кем. Это все, моя дуэль, привлечение в группу, назначение заместителем, одна большая игра блондинки, что сидит напротив. «Скажи мне, Тиан», наконец раздался глухой голос девушки, «ты мой союзник или враг, кто ты?» Ухмыльнувшись в ответ, я дал себе минутку обдумать наше положение. Вообще, можно было бы и соврать, заявив, что мы – команда, но все звучало настолько фальшиво и лицемерно, и потому «я твой заместитель», – отозвался спокойно, «но я не на твоей стороне, а на своей собственной, одно могу пообещать, предательство с моей стороны исключено». Меня холодом окатила улыбка собеседницы, которая была похожа на оскал. «Ты не Тианар», — заключила герцогиня и добавила, сведя узкие брови над переносицей. «Кто ты такой? Хах, а кто же тогда?» Тианар был слабохарактерным и далеко не таким умным. Поморщилась Грилетта. Да и в плане расчета он ничем не выделялся. «Ты, не он. Кстати, знаешь, что Тиан попросил за предоставление своих услуг? Что же я попросил? Держишь маску?» Кивнула блондинка. «Молодец, только этого уже не требуется. Он умолял меня подарить ему танец на вчерашнем балу. Это бы неплохо подняло его репутацию среди девушек, знаешь ли». Я улыбнулся, хотя в голове мысли кружились с бешеной скоростью. «Так значит, тот танец на торжестве, который получил я, тоже имел сакральное значение». «Хммм». Разрабы серьезно подошли к сюжету, сплетя красивый кружевной узор. Аж зубы скрипят от желания похвалить их, и кулак сам собой сжимается. «Можешь думать все, что пожелаешь», — отмахнулся лениво. «Я, Тианар Даран, ученик факультета артефакторики и третий сын барона». Грилетта улыбнулась, но ее глаза вновь стали похожи на просторы Нифельхейма. Невольно я передернул плечами отдохнувшего на меня смертельного холода. «Я бы, может быть, поверила во что-то одно, но», — отозвалась герцогиня бесстрастно, — «слишком много фактов того, что ты, не он, а во». Восхитился я, обильно посыпав все сарказмом. «Удиви меня и назови свои доводы. Поверь, я разобью их в пыль». Вместо ответа девушка одарила меня сверкающими, словно солнце во льдах, глазами. Видимо, все эти интриги, споры и диалоги ей по-настоящему нравятся. «Для начала хочу отметить твое наглое и хамское поведение по отношению ко мне», — откинулась на спинку собеседница. «Никто не может себе позволить такое. Никто». «Чушь», — отмахнулся беспечно. «Я могу, а значит, уже не никто. Дальше. И снова ты хамишь мне», — оскалилась блондинка, но послушно продолжила. «Твои навыки в расчете скакнули не на уровень или два, на все 10. Я внимательно слежу за твоими успехами и наслышана о скорости, с которой ты щелкал задачи на уроках, а также те, что давал мне Инири». «Бред», — легкомысленно отозвался я. «Просто мой мозг очистился от всякой лишней чепухи, отсюда и такие результаты, когда нет шоры привычных рамок. Сама понимаешь, Грудь Гриликты поднялась на вдохе, но продолжения не последовало. Видимо, я выше преследующий ее аргумент своим заявлением. Улыбнувшись девушке, я старался выглядеть расслабленным, но на самом деле мне казалось, будто меня засунули в железную деву и теперь острые шипы медленно стискивали свои объятия. «Хорошо», — морозный голос спутницы волной окатил меня. «Последний и главный довод. Ты слишком легко понимаешь мои замыслы и даже догадался, что я знаю о турнирной сетке. Чтобы ты понимал, для этого не хватит ни зашоренных мозгов. Здесь требуется опыт и знания. Уж в твоей свободной голове им взяться неоткуда». Улыбка герцогини стала победной. Я же поерзал на месте и постарался изобразить непонимание. «Подожди», — вдруг выпалил я. «Ты думаешь, что до этого было трудно додуматься? Не смеши меня. Ты, по сути, сама мне об этом рассказала. Я просто сложил 2 и 2. Разве нет? Я же для доказательства приводил твои же слова и действия». На лицо Гриликты наползла тень, и она опустила голову, грозно глядя из-под аккуратных бровей. «А что я?» Я повернулся к окну и начал созерцать пейзаж за ним, потому что побоялся, что своими словами или действиями только усугублю ситуацию. «Видимо, ты не желаешь сознаваться в очевидном», — наконец выдала девушка. «Это какая-то глупость». Отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи. «Твоя теория о том, что я — это не я, не имеет под собой никаких оснований. Более того, и доказать мне этого ты не смогла. Еще раз повторяю, я, Тианар Даран, ученик факультета артефакторики и третий сын барона». Рядом засопела высокородная, всем своим видом показывая, что считает свою версию верной. «Гриликта», — отвлек обиженную на меня блондинку от тяжелых дум, — «а ты не считаешь, что зря подарила мне танец? Ведь условия нашего договора я не выполнил, а ходить в долгах, которые на меня насильно повесили, не очень удобно. Жмет везде, да и отдавать нет никакого желания. Это аванс», — отозвалась герцогиня беспечно. «Поверь, скоро ты меня обязательно попросишь об услуге. Ты про то, что собираешься меня подставить и обвинить в своем проигрыше?» В этот раз холод, исходящий от высокородной, я почувствовал даже кожей, потому что под ее взором по ней промаршировали мурашки. «Страшно. Я не планировала этого делать», — заявила девушка, после чего добавила со злой усмешкой. «Пока ты не сказал». Я широко и открыто улыбнулся на эти слова. Одно мне стало ясно: Гриликта честный противник и до подлости не опустится. Это и хорошо, и плохо. Для меня самый выгодный вариант, для нее – не очень. Быть слишком честной, ограничивая себя в инструментах, опасно. После услышанного я отвернулся к окну и затих. Не хватало еще нажить себе проблем за очень длинный язык. А скоро так и получится, когда я сболтну еще много чего лишнего. Оставшаяся часть пути прошла в полном молчании, и вскоре мы выгрузились перед женским общежитием. Подав руку Гриликте, помог ей спуститься, после чего она, фыркнув на прощание, ушла к себе. Я пожал плечами и отправился в свою комнату пешком. Однако мне не суждено было попасть в нее без проблем. Прямо около двери околачивались задроты, которые, стоило им увидеть меня, замолчали и начали смотреть недоброжелательно. «Что случилось?» — нахмурился я, подходя к ребятам. «Тиан», — вперед вышел Креол, — «нам нужно серьезно поговорить». Пожав плечами, я толкнул дверь в комнату и пригласил всех внутрь. Ребята молча прошествовали и расположились вдоль стены, где висело зеркало. Я уселся на стул, потому что на кровати лежал мой камзол, и начал смотреть на них с вопросом: почему я должен что-то начинать? Сами пришли, вот пусть и развлекают меня. Между тем товарищи мялись, переступая с ноги на ногу и переглядываясь. Никто не хотел быть первым. Наконец высокий парень по имени Нарлан сделал шаг вперед и окатил меня волной недоверия. «Что у тебя с герцогиней, Тиан?» «Я ее заместитель в команде», — пожал плечами. «Вчера мы слышали странный слушок», — подал голос блондин, — «будто бы она собрала своих воздыхателей и сказала драться между собой. Победитель должен получить ее первый танец на торжестве. Ты понимаешь, к чему мы клоним?» «Ха-ха-ха», — рассмеялся я, после чего добавил: «А имена других в слухах фигурировали?» «Да», — твердо кивнул Креол. «Еще 5, но нас интересует, так ли это?» «Успокойтесь», — отозвался лениво. «Это небольшая месть от Гриликты. Она таким образом проучила напавших на меня перед вечером и оправдала мой такой странный внешний вид. Если честно, в этот момент я был восхищен настолько простым действием со стороны высокородной. Одним движением, танцем и небольшим слухом она провернула потрясающую комбинацию. И вот уже ребятам из списка приходится оправдываться, а подтвердить нападение на другого участника они не могут, учителя не попустит такого. «Точно, насел на меня Нарлан», грозно сверкая глазами. «Будь уверен», ухмыльнулся в ответ. «Это все», ребята переглянулись, но во всех взорах была видна некая неуверенность. «Думаю, они и ожидали другого, а тут...» «Тиан», наконец подал голос блондин. «Неужели Грилетта так отомстила потому, что ты ее заместитель?» «Типа того, а еще потому, что они порвали пиджак, сшитый ее портными для меня. И вот тут у товарищей на лицах появилось торжество, и их лики озарились улыбками. Я же пожалел, что выдал подобное. Наверняка в их молодых головах сейчас крутятся мысли о ловеласах и всем таком. Мол, присел на кошелек с деньгами. И вовсе это не ответка за нападение на сокомандника, а замешан личный интерес». Я поморщился. «Нет, хватит утягивать себя в пучину. Остановимся на этом». Я уже было открыл рот выгнать этих незваных гостей прочь, как в дверь постучали. Поднявшись, оказался у прохода и распахнул его. Прямо за дверным полотном застыла Неруда с занесенным кулачком. В ее глаза на секунду бросился страх от такой неожиданности, но она хмыкнула и вновь начала глядеть над моей макушкой, задрав свою темноволосую голову к потолку. «Я смотрю, ты занят», — выдала гостья. «Зайду попозже». «Подожди», — выпалил в ответ, ведь посчитал это удачей, которая позволит отправить товарищей отсюда подальше. «Мои друзья уже уходят». После чего повернулся к ним и прижал тяжелым взглядом. «Уходит же, ой, у меня же свидание». Подскочил на месте блондин и засобирался на выход. Следом отправился знак вопроса, молчавший все это время. «Я обещал другу помощь с заданием», — отозвался Нарлан и тоже потопал прочь. «Меня ждут, эти, в общем, ждут», — вскрикнул Криол и побежал следом за товарищами. Только последняя спина пропала в проеме, я посмотрел на Неруду, которая подвинулась, пропуская народ, и тут она выдала такое: «Мы сегодня будем заниматься этим у тебя». Я чуть не поперхнулся и выглянул в коридор. Ребята, которые не успели далеко отойти, окатили меня самым настоящим водопадом обиды и зависти. Я мигом выскочил в коридор и прикрыл за собой дверь. «Нет, конечно», — нарочито громко выдал я. «Пойдем проверять формулы на тренировочную площадку». Двигаясь по коридору, я чувствовал на своей спине взгляды четверых друзей, которые не предвещали мне ничего хорошего. Надо ж было так попасть. Мы спустились вниз и вышли на улицу. Все это время я шел впереди, но тут развернулся и посмотрел прямо в глаза спутнице. «Постарайся больше не говорить таких двусмысленных фраз, Неруда. Очень тебя прошу». «Двусмысленных?» — удивилась девушка. «А чем ты?» «Так, решил я прекратить бесполезный диалог. Пойдем». Я много думал над разными формулами. Мои странные данные в различных параметрах пока прокатывали, но я не создавал системы. Думаю, такая высокая скорость конструктов Грилетты у меня получилась потому, что я использовал маленький снаряд. Скорее всего, если бы я сделал его побольше, то затраты маны выросли бы в геометрической прогрессии. В чем же причина? По моему разумению, в сопротивлении воздуха. Этот параметр обычно не учитывают, но он никуда не исчезает. Получается так, что магия – это физика. Я неплохо в этом подкован, но данных в голове не храню. «Ты придумал, как увеличить мощь моего атрибута?» — вырвал меня из мыслей голос спутницы. «Есть пара мыслей», — сознался честно. Поморщившись, я понял, что думать о механизме взаимодействия стихии я уже не могу. Тем более, мы уже почти пришли. На площадке сегодня было много народа, да и по тропинкам гуляли парочки. Везет им. Вот у меня совсем нет на это времени. Отломав по дороге веточку, я присел сразу, как только мы оказались на месте. «Сначала попробуем более простой вариант. Не знаю, как это будет выглядеть. Диаметр 1, высота 50, скорость 100, плотность минус 100. Пробуй», — указал я на формулу. Неруда посмотрела на цифры с интересом, после чего подняла правую руку, направив едва разведенные пальцы в сторону дерева. Благо, она не направила на то же самое. И тут как грохнуло. Подскочив на месте от такого шума, я быстро пришел в себя. С нашей стороны все выглядело благопристойно. Тогда откуда такой грохот? Я обошел ствол вокруг. Хрена себе, если там только тонкая полоска, то здесь вышибла часть дерева. Охренеть. Я глянул на следующее. А вот там конструкт и закончился. Он не пробил его насквозь. Получается, что выходит слишком сильное сопротивление. Сколько ушло? — уточнил собрано, Глядя на повреждения, треть, созналась девушка. Ясно, пробивная способность снизилась, а вот потери маны не особо. Хреново, я думал сократить расходы хотя бы в половину, снизив показатели и убавив данные. И что мне теперь стоит сделать? Раздумывая над дальнейшим вариантом заклинания, я начал чертить на земле основу и вписывать ключ-фразу. Я могу создать лезвие, но моя спутница не сможет взять его в руки. Нужна рукоять. Хотя прокатит ли такое с воздухом, может попробовать, как из гриллиты. Ну, типа, пулю. А что, только я не буду делать ее конусом. Зачем? Просто шарик, так я убавлю количество данных. После этого я начал смело заполнять параметры. Диаметр, единица, скорость, 100, плотность, минус 100. Давай этот вариант, указал на формулу палкой. Неруда кивнула и подняла руку. Свист резанул по ушам, а после раздался треск. Что по затратам? Уточнил с нетерпением. Совсем немного. Удивилась черноволосая и посмотрела на свои длинные пальцы. Седьмая часть общего резерва. Я присвистнул. Фигом избавили затраты на ману. 7 таких заклинаний моя временная ученица может бахнуть. А теперь пришла пора посмотреть на результаты наших изысканий. Я смело обошел ствол. Честно, я ожидал большего. Всего лишь разворотила кору сантиметров на 10 в диаметре. Пошли дальше. Второй ствол, третий. Все, дальше конструкт пропал. Я покивал сам себе. Неплохо, неплохо. Лучше, чем в первый раз. Тогда был хирургический разрез, а теперь просто отверстие. Но и мы потратили мощь не целого аметиста, а всего лишь его треть. Что еще будем пробовать? Неруда окатила меня воодушевлением. На сегодня это все. Подал я свой собранный голос. Мне нужно подумать над данными, которые я получил, Тиан. Но через 2 дня уже первый бой. На турнире нам будет некогда тренироваться. Я повернулся, и на меня обрушилась злость от темноволосой, которая вытянула руки по швам и сжала кулачки. Сейчас ее брови сошлись на переносице, а сами очи метали молнии. Хух, медленно выдохнул я и решил попробовать еще кое-что, раз уж пошла такая пьянка. Однако, что именно? Хммммм, я крепко задумался. А почему я сконцентрировался только на диаметрах? Почему не пойти другим путем? Я вспомнил тот недавний урок про ковер. Внесу-ка я в него небольшие изменения. Я тут же начал набрасывать формулу. S единица. Если я правильно сообразил, это квадрат со стороной сантиметр. Но здесь не нужна высота, это плоскость. Добавим сюда же и скорость полета, 100, а теперь еще и плотность, минус 100. Пробуй, указал я конструкт. Неруда хищно ухмыльнулась и подняла правую руку. В следующее мгновение раздался треск, и ближайшее дерево начало заваливаться на соседнее. Твою же мать, глава 15, сколько ушло, выкрикнул я, пока сам бросился стирать выведенные на земле формулы. Пусто, как-то потерянно созналась Неруда, глядя на дерево, которое буквально съехало в сторону. Зато народ вокруг проявил неожиданное оживление и весь устремился к нам. Черт, что же я так подставился-то, что это было? Пристала ко мне черноволосая, ошибка в расчетах, выцедил я, ботинком затирая последние значения. В этот момент в голове я костерил себя на все лады, дурак, идиот, кретин. Я забыл, что площадь измеряется в квадратных метрах, нужно было написать 1/10, а во, послышался за спиной голос. Как это так, ничего себе, это же тот писун, которого взяла к себе герцогиня. Я понял, что нужно что-то предпринять, и потому, бежим, крикнул громко, схватив Неруду за руку. Девчонка одарила меня ошеломленным взором, но была вынуждена переставлять ноги быстрее, иначе бы упала. Мы ломанулись оттуда, как 2 школьника, что залезли в колхозный сад за яблоками, а тут из-за ствола вышел охранник с ружьем. Под ногами стелилась уложенная дорожка, она же нас и спрятала от любопытных глаз. Мы пробежали еще минуту и тогда остановились. Я сразу же оперся ладонями о колени и попытался выплюнуть легкие. Ха-ха, ха-ха, выдал я, и непослушная улыбка растянула губы. Ха-ха-ха, вторила мне черноволосая. Она быстрее восстановила дыхание и потому добавила озорно. Тиан, зачем мы убежали? Ха, попытался я унять отдышку, но все было тщетно. И только глубокий вдох вернул мне возможность говорить. Я не знаю, само как-то. Ха-ха-ха, рассмеялась девушка, залив серебристым колокольчиком все вокруг. Я же выпрямился и огляделся. Никого. Черт, нужно как-то исправлять ситуацию. Засветились мы не слабо. А все из-за чего? Я просто ошибся в расчетах. Срезать целое дерево. Хрена, Неруда дала жару. Топаз воздуха все так же широко улыбалась рядом, и видеть ее такой было непривычно. С нее слетела маска напускного высокомерия, осталась лишь простая девчонка. «Тебя проводить?» — уточнил у спутницы. «Нет», — легкомысленно отмахнулась черноволосая и, сверкнув на прощание глазами, отправилась в сторону женского общежития. «А что же я? Нужно поужинать и заняться привычными тренировками. Потому-то я и отправился в сторону своей комнаты, предвкушая, как набью утробу различными яствами. Правда, моим чаяниям не суждено было сбыться. Прямо перед дверью меня уже ждали. Точнее, ждал. Седой слуга самой Гриллит расположился напротив входа. Стоило мне показаться, как его взор поймал меня в свой капкан. «Господин», — начал с поклоном старик, — «герцогиня приглашает вас разделить с ней трапезу. Сейчас», — бросил напряженно, — «переоденусь только. Пришлось сменить наряд, сожалея, что нет возможности помыться. Подаренную брошь я прицепил и к новому камзолу. Будет некрасиво явиться на встречу без нее, а так это подчеркнет, что я помню о безделушке». Вскоре мы покинули мужское общежитие и отправились к женскому. К моему удивлению, слуга повел меня не в столовую, а на третий этаж. Не прошло и 20 минут, как меня буквально впихнули в приемную. Я был здесь совершенно один. Оглядевшись, заметил, что обстановка не сильно поменялась. Разве что кроме небольшого стола в углу, который был заставлен различными блюдами, прикрытыми крышками. Там же бросали отблески от светильников два стеклянных бокала и бутылка вина. Я подошел к столу, и именно тогда открылась дверь, что скрывалась чуть в стороне. В комнату быстрым шагом вошла герцогиня. Я сразу же окинул ее оценивающим взглядом. Не было ни подъюбников, ни корсета, но нежно-голубое платье сидело словно влитое, едва не касаясь пола. В этот раз Гриллит-то не побрезговала и украшениями. Странные голубые камни обрамляли скромное декольте, а два небольших разместились на цепочках, которые крепились к ушам странными прищепками. Да что там, даже тщательно уложенные светлые волосы обильно усыпали драгоценные камни, скрепленные золотой сеткой. Госпожа просто командир. Не сдержался я от колкости и выполнил поклон. Стоило выпрямиться, я подскочил к стулу и отодвинул его, позволив даме занять место за столом. Следом присел и сам. Осталось понять, для чего эта встреча. Давай для начала утолим голод, а уже потом поговорим о делах. Ухмыльнулась высокородная, возвращаясь в привычное для меня амплуа. Кивнув, я снял крышку со своей порции и едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Аромат мяса тараном ударил в ноздри. Такой дикий, первобытный запах не мог принадлежать домашней живности. Что это? Медведь? Олень? Живот сразу заурчал, намекая, что сегодня можно и не сдерживаться. Должен же у меня быть читмил. Потому я набросился на угощение, словно хищник, нагнавший жертву. Вкусно, черт возьми. Спустя 20 минут я откинулся на спинку стула и постучал ладонью по животу, который превратился в барабан. Звук вышел глухой. Уверен, больше в меня уже не влезет. Гриллит аккуратно вытерла рот салфеткой и кивнула на свой бокал. Вот я идиот, забыл наполнить стеклянные фужеры вином. Нужно быстро исправиться. Не прошло и минуты, как девушка подхватила угощение пальцами и с вопросом посмотрела на меня. «Готов я, готов», — посетовал в ответ, понимая, что сейчас будет тяжелый и сложный разговор. Собеседница жестко улыбнулась, пригубила, после чего отставила бокал. «Начнем с твоей недавней дуэли». Голос Гриллитты зазвенел от холода. Победа над магом огня простым артефактором не прошла мимо учителей. На турнир запрещено проносить вещи, которые могут взаимодействовать с атрибутами. Победа над участником с помощью принесенных веществ карается исключением всей группы. Я кивнул на эти слова. Конечно, я раздумывал о том, чтобы протащить муку или еще чего на арену, ведь стоять в стороне совсем не хочется. Администрацию тоже можно понять. Они хотят показать силу юных магов, а не способности им противостоять обычными средствами. Второе. Продолжила герцогиня. Назначение тебя заместителем не прошло бесследно. Промолчав, попытался понять, чем этот ход не понравился остальным. Однако ничего в голову так и не пришло. Проблема вылезла там, где никто не ожидал. Продолжила собеседница бесстрастно. Положение, чтобы артефакторов обязательно брали в команды, хотят изменить. Теперь вашему брату будет разрешено и самим создавать команды, чего раньше никогда не было. Это вызвало гнев одаренных, так что готовься стать мишенью не только для магов огня, но и для всех остальных. С чего вдруг такие поблажки простым писунам? Ухмыльнулся в ответ. С того, что сюда отправляют учиться неодаренных не самые бедные люди. Среди них и довольно высокопоставленные чины, жертвующие академии огромные суммы. Я кивнул на эти слова. Понятно. Кто-то собрал толпу родителей и написал общее письмо администрации с простым посылом. Наших детей ущемляют. Вот, посмотрите, сына простого барона сделали заместителем. Перед вашими глазами прецедент. Так почему мой кровиночка не может собрать команду сам? Оперативно подсуетились, однако, уверен, в академии есть кто-то, кто курирует этот вопрос. Без пушистой лапки подобные вещи невозможно организовать. Значит, у артефакторов есть сторонники в учебном заведении, не иначе. Некий совет директоров, который представляет интересы неодаренных. Ну и, поторопил я Грилетту, переходи уже к главному блюду. Что ты оставила на десерт? Вместо ответа девушка оскалилась, а не улыбнулась. Твоя проницательность поражает, Нитян, заявила холодно герцогиня. Ты прав, есть и третий момент. Скажи-ка мне, что ты знаешь о соглашении Порье? И тут я крепко задумался. Порье, я слышал эту фамилию, только вот где? О, точно, на одном из первых уроков. Если я не ошибаюсь, она защищает повелителей стихий от участия в боевых действиях. Выдал я, вспомнив все, что слышал. И да, и нет, покачала головой Грилетта. Соглашение Порье было подписано всеми правителями всех стран на всех континентах, и оно регулирует отношения между одаренными и всеми остальными, в том числе и в вопросах знати. «К чему ты ведешь?» – нахмурился я, ощущая, что мое седалище сильно сжалось в предвкушении проблем. «К тому, что, согласно этому надгосударственному закону, никто не имеет права заставлять владельца атрибута раскрывать свои тайны», – жестко ухмыльнулась герцогиня, сложив руки в замок на столе. «За такие шутки остальные маги просто уничтожат такую власть и саму страну, если понадобится, в назидание, так сказать. Я тут при чем? При том, что ты, неодаренный». И нажал я на девушку, за что получил еще один наскал. «Сегодня меня вызывал к себе ректор». Начало издалека Грилетта, откинувшись на спинку стула. «Ваши шалости с Нерудой вышли на новый уровень. Я много чего выслушала, но не это важно, а то, что руководитель академии намекал, чтобы я передала ему формулу расчета того заклинания. Ты понимаешь, куда я клоню?» Я откинулся на спинку стула, отзеркалив блондинку напротив. Даже руки сложил в замок точно так же. «Итак, что мы имеем в сухом остатке? Невозможно заставить магов открыть секреты, но я не владею атрибутом. На меня не распространяется озвученное соглашение Порье, а значит, из моей головы могут выдернуть знания силой. Ощущение того, что моя папа сейчас перекусит стальной пруд, усилилось. Неприятно. И как быть? Прятать свои наработки, скрывать наши уроки, отказаться от них вообще? Что ты предлагаешь?» Наконец выдал я, разлепив пересохшие губы. Мне даже показалось, что я двигаю не мышцами лица, а ворочаю тяжелые глыбы. «Если бы я только знал, но до конца турнира тебя никто не тронет», — отозвалась герцогиня, поморщившись. «Пока что ты числишься в моей команде. До нашего проигрыша тебе нужно будет придумать способ, как защититься от администрации академии. Тиан, ты не богатый граф, и за твоей спиной не стоит сильный род. Тебе нужен покровитель, который своим влиянием не даст тебя в обиду. Типа тебя», — ухмыльнулся я. «А что, она получает все мои наработки, а я протекцию. Думаю, весь этот ужин и был организован для этого. Некая морковка, которую вывешивают перед ослом, чтобы он шел в нужном направлении. Однако, нет», — жестко отрезала Грилетта, — «ты не мой подданный. Более того, я хоть и обладаю определенной властью, но как фигура я уже списана. Моим влиянием могут просто пренебречь, что ударит по моей репутации сильнее, чем если я просто отойду в сторону». Моя правая бровь взобралась на лоб. Что она имеет в виду, говоря «списанная фигура»? Какой смысл вкладывает в эту фразу? Поясни, как могут пренебречь твоим влиянием? Герцогиня ухмыльнулась и начала рассказ. Почти сотню лет назад ее прадед, который был очень крутым дипломатом, подписал договор о взаимной торговле сразу с тремя королевствами. Эти соглашения снижали пошлины на ввозимые и вывозимые продукты. В итоге список получился довольно большой, но хитрость была в том, что сделал он это почти одновременно и держал в тайне до последнего. Подписывая тот договор, короли думали, что таким образом, с помощью ползучей экспансии, захватит небольшой клочок земли. Подлянка состояла не в этом. Герцогство Прилиша стало перевалочным пунктом торговцев. Одни привозили товары, другие отправлялись с ними к соседям. Когда страны поняли, в какую ловушку их загнали, стало поздно. Короли, конечно, возмутились. Один из них даже поднял войска, чтобы забрать герцогство себе. Прадед Грилетте был очень умным мужиком, потому сразу отправил просьбу другим странам с основным тезисом. «Нас сейчас захватят, и вы ничего не получите». Скрипя сердцем, правители трех королевств сели за стол переговоров и родили новое соглашение. Сотню лет, ровно столько действуют торговые преференции, никто не тронет герцогство. Если нападет один, двое других его остановит. Именно так небольшое государство и держалось эти годы. Но время имеет свойство заканчиваться. Подошло оно к концу и у тех соглашений. «Сколько?» – уточнил я. «Чуть больше 6 лет», – созналась девушка. «Я только взойду на престол, как на этом все и закончится. Либо меня заставят выйти замуж, либо просто сомнут силой. Теперь все становится ясно. Если вдруг герцогиня встанет на мою защиту, кто-то может специально пойти против ее власти. А что она сделает? 6 лет, и все закончится. Для того, чтобы отстоять свое, потребуется сила. А где ее взять? И это действительно станет серьезным ударом для репутации. После такого только ленивый не плюнет в высокородную. Пока что сохраняется иллюзия важности герцогства Прилиша. Но именно, что это просто иллюзия, которую очень легко развеять. Я покачал головой и даже невольно цыкнул. Разрабы очень круто прописали мир. Черт, да я в восхищении. Мой мозг такого бы не осилил. Могу предложить тебе одну кандидатуру. Поморщилась Грилетта и вновь потянулась за бокалом, а отпив из него, продолжила. Нарвамур Лианарский. Принц, удивился я. Да, скуксилась герцогиня, отведя взор. Даже подскажу тебе вариант. Он один из капитанов, с кем нам предстоит сражаться. Я разрешу тебе передать ему нашу стратегию на тот бой, ведь победить и так вряд ли выйдет. А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Подался я вперед. Я не про стратегию. Расскажи-ка мне обо всех командах в нашей группе и всех аренах. Мне еще интересно, откуда у тебя эта информация. Но, если это секрет, то я все пойму. Собеседница вновь пригубила вина и сложила руки на бедрах, удерживая в пальцах стеклянный бокал, после чего рассказала все без утайки. Дело обстоит так. Жеребьевка – это фикция. Группы были собраны заранее по силе и возможностям. Осталось сделать из этого шоу. Многие из высокородных и так знали, кто, где и с кем. С нами будут сражаться 3 команды. Первая – группа Киринта Долинга, старшего сына графа с атрибутом земли. В его команде 2 мага его же стихии, помимо него, и 2 огневика. Серьезная сила, как ни посмотри. И встретимся мы с ним на первой арене на старте. Второй наш враг – Руниар. Кроме него, мага огня, между прочим, будет 1 воздушник, 1 маг растения и владелец атрибута земли. Последних я помнил, ибо они постоянно с ним таскаются. Биться мы будем на 3-й арене. Ах, да, ну и, конечно, теперь еще и Дола с ними. Зачем тебе нужно было убрать ее из команды? Уточнил я хмуро. Ее место должна была занять Неруда. Нехотя созналась Грилетта. Какой мотив в таком действии? Это относится к нашему 3-му противнику. Оскалилась герцогиня. Последний наш соперник, который составит нам компанию на 4-й арене, группа Нарвамура. Сам он, алмаз огня, что уже очень серьезный аргумент. С ним будет его сестра, Кларисса, аметист воздуха. Остальные же, 2 огневика из высокородных и еще 1 владелец молний. Молний, удивился я, да, почти выплюнула девушка. Они собираются победить в турнире. Хрена себе, а там и вправду серьезная группа. И как с этими ребятами сражаться? Короче, Грилетта планировала, что Неруда в команде Руниара потреплет принцу нервы, но я обломал такую красивую комбинацию. Ладно, я поднялся со своего места и осушил бокал до дна. Я пойду. Завтра, после ужина, встречаемся здесь. Как-то безэмоционально проговорила девушка, глядя на столешницу пустым взором. Я расскажу нашу стратегию на предстоящий бой, который послезавтра. Понял. Отозвался устало и поплелся на выход. К черту сегодняшнюю тренировку. Я не потяну ее. Утром все отработаю. С этими мыслями я добрался до своей спальни и сразу уснул. Я сидел в столовой и ковырялся ложкой в каше, которую подали. Вчерашний разговор все не выходил из головы. Внезапно рядом опустился знакомый. «Ты на диету решил сесть, Тиан?» — раздался гулкий голос мага огня. красавец, так держать. Его ярко-красный лис тут же ткнулся носом мне в ногу и помахал хвостом, стоило мне обратить на него внимание. «Доброе утро, Нарит», — поздоровался со знакомым. «Только это столовая для аметистов, а ты не он, верно?» — кивнул собеседник и поднял правую руку, позвав местного официанта. «Я сапфир по силе. Ну и что? Слушай», — начал я задумчиво, — «ты же маг огня, знаешь Нарвимура?» Стоило мне произнести это имя, как нас окружила абсолютная тишина. Нет, шум столовой никуда не пропал, но нас двоих словно закутало в кокон. Я поднял глаза и увидел корчившееся от ярости лицо Нарита. «Я что-то не то спросил», — уточнил у парня. «Мы с ним были друзьями», — выплюнул собеседник. «Но он заявил, что я не нужен никому без него. У-у-у», — протянул я. «Так вот как дело обстоит. Мой знакомый решил доказать принцу, что стоит гораздо больше, чем один из свиты, и подался к нам». «Стоп, а почему именно к нам?» «Он, сапфир огня, это очень сильный владелец атрибута». «А что случилось?» Подался вперед хозяин ярко-красной лисы. «Ничего важного», — поморщился в ответ. «Просто Грилетта вчера в разговоре его упоминала, и ей явно не нравилось о нем рассказывать». «Ха-ха-ха», — громко рассмеялся парень. «Не нравилось, красавец. Ха-ха-ха, что я не так сказал?» Мои брови невольно сошлись на переносице. «Конечно, он ей будет не по нраву», — хлопнул по столу своей ладонью собеседник. «Ведь Нарвимур заявил, что, если победит ее команду на турнире, заберет герцогиню в жены». Глава 16. Вечером мы все собрались у Грилетты в комнате. Сама герцогиня расхаживала перед нами, пока на столе красовалась карта будущих боевых действий. Первая арена предстала пред нами в виде пяти прямоугольников. Завтра нас ждет схватка с командой Киринта. Начала свою лекцию высокородная учительским тоном. Большинство из вас с ним знакомы. Вся его команда составляет довольно сильную группу. Как же мы будем действовать? Заставим их разделиться и ударим в спину. Для этого мы поступим вот так. Далее командир описала действия. Наш сапфир огня займет левый нижний домик, тогда как Неруда с Даконом, подданным Грилетты, захватит правый верхний дом относительно нашего старта. Ну, а мы, центр, Тиан, — повернулась ко мне блондинка. Ты должен понимать, что в данном случае будешь моим живым щитом, так как не владеешь магией. Выполню, — кивнул в ответ. И правда, что я еще могу. Выступить этаким бронежилетом на ножках не самый уж плохой вариант. Я окинул своих сокомандников ленивым взором. Все напряжены и натянуты. Что меня удивило, Нарит сжался, словно был готов взорваться прямо сейчас. «Госпожа», — подал свой голос Дакон, — «а с чего вы решили, что это позволит нам разделить команду Киринта?» Грилетта ухмыльнулась и начала рассказывать свое видение ситуации. «Проблема наших соперников в их силе. Когда мы отправим Нарита одного, они бросятся за ним всей толпой, чтобы выбить сильнейшего мага в команде. Он станет этакой приманкой. В это время мы займем центр и нанесем им удар в спину. Часть владельцев атрибута переключится на нас, и в это время по ним отработают Неруда с подданным герцогини. Мы растянем их группу между тремя точками на карте, в линию. Это позволит поддерживать друг друга и обороняться одновременно». Я представил это в голове, как игру в крестики-нолики. «Мы собираем диагональ. Главное здесь – последовательность. Мы должны растянуть их группу понемногу, не торопясь». Я ухмыльнулся, словно хирургическая операция. Безэмоционально, спокойно и результативно. «А теперь все идут отдыхать», — закончила вечер Грилетта, обведя всех серьезным взором. «Утром я уеду первой и займусь организационными вопросами. Получу мантии, обсужу все вопросы с администрацией. Моя карета вернется за вами и будет ждать около общежития. На всякий случай, Гинт все проконтролирует». Кивнув, я задумался. Гинт, видимо, это ее седой слуга. После чего вся наша группа отправилась на выход. Мы, тремя мальчиками, потопали к себе. Дакон сразу отстал и сделал вид, что мы не знакомы. Зато Нарит забросил свою правую лапищу мне на плечо. «Ну что?» — заявил парень громогласно. «Порвем их завтра, конечно», — воодушевленно воскликнул в ответ, чтобы поддержать настрой товарища. «Вот, красавец», — заявил маг огня, — «так держать». Не прошло и 20 минут, как я, уже переодетый, отправился на тренировочную площадку. Сегодня Дола не появилась. «Может, это и к лучшему, она мне велика», — возмутилась Неруда, оттягивая мантию. «Нет ничего более подходящего». Герцогиня, которая стояла рядом со мной, засопела. Примерка одежды для боя заняла 10 минут. «Вон, Нарит натянул на себя и молчит, хотя ему только масла не хватает, и будет майка в облипочку. План все помнит, строго уточнила Грилетта, без привычного для меня жидкого азота в голосе. Команда после этих слов собралась, и все кивнули. Даже черноволосая перестала маяться дурью и сверкать глазами, а подобралась и приготовилась. Теперь главное, чтобы мы справились с магами противника. Пока появилась свободная минутка, я осмотрелся по сторонам. Солнце едва-едва взобралось на небосвод, но до зенита ему еще было полпути. Редкие облака плыли неспешно и неторопливо. Опустив взгляд, оценил, что скамейки были забиты пышной публикой. Судя по одежде, это совсем не простые люди, а благородные. Кто-то что-то кричал, но до нас не доносилось ни звука. Вдалеке построенная трибуна для высокородных была почти не видна. Я смог разглядеть только смутные фигуры внутри. «Готовьтесь!» – прозвучал рядом скрипучий голос одного из организаторов. Невольно я бросил на обладателя взгляд. Старый вояка стоял на вышке, которую возвели после нашего прошлого визита. Седые волосы по плечи развивались на ветру, пока представитель администрации вглядывался в арену, словно искал там что-то. «Так», — обратила на себя внимание Грилетта, — «собрались, сегодня мы победим». «Да», — крикнул громогласно Нарит. Неруда просто кивнула, а вот подданный герцогине зачем-то посмотрел на меня. «А я что?» «Я ничего». Стою, мнусь с ноги на ногу, понимая, что придется прыгать под чужую магию, защищая командира. «Черт, боязно как-то». «Начали», — проорал вояка на вышке. «Мы вступили на арену через специальный проход и в следующий миг». «Ничего себе», — проговорил я пораженно. «Все место боя накрыл огромный купол с разводами, словно это мыльный пузырь. Одно отличало его от такового же, который я надувал в детстве. В центре, над головой, крутился некий серый водоворот, словно какой-то пупок заклинания». «Нарит», — раздался жесткий голос высокородный. «Принял», — отозвался парень и ломанулся влево, словно лось на водопой. Грилетта мазнула по мне взглядом и обратила все свое внимание на парочку магов рядом. «Неруда, вперед!» — скомандовала высокородная. Ребята отправились вправо, по стене. По ней же они и должны будут подняться до нужного нам здания. «Выдвигаемся!» — окатил меня холодом голос герцогини. Я невольно улыбнулся привычному чувству и возглавил шествие. «Сейчас нам нужно будет перебежать открытый участок и занять центр поля. Возможно, с боем. Но это основная точка». Оглядевшись по сторонам, понял, что никого не вижу. «Отлично. Вперед». Мы сорвались на легкий бег. Мантии шуршали при каждом шаге. Странный материал, если честно. Вроде и хлопок, а вроде и синтетика. А еще на груди было 4 драгоценных камня. Как объяснила мне мимоходом высокородная, они замыкают контуры защиты. «После с этим разберусь. Проверяй», — скомандовала герцогиня жестко, когда до здания оставалось всего 10 метров. Я с разгона влетел в открытую дверь. На противоположной стене зиял пустой проход и одинокое квадратное окно. «Где все?» «Чисто», — отозвался я. Грилетта ворвалась в здание, готовая атаковать, огляделась и успокоилась. Зато я бросился к двери и осторожно выглянул в проем, прижавшись к стене. «Видишь чего-нибудь?» — уточнила спутница. «Нет, и правда». Команда словно растворилась. Никого и нигде. Какую тактику они избрали? Защита укрепленного здания? Командир ошиблась. Я выглянул чуть дальше. По дальней стенке бежали Неруда и Дакон. И если черноволосая совсем не смотрела по сторонам, то парень бросал осторожные взоры. «Что-то не так», — внезапно произнесла Грилетта, и я был вынужден обратить на нее внимание. Как оказалось, сделал я это очень не вовремя. Послышался какой-то грохот, и я сразу же обернулся на нашу парочку. «А-а!» — крикнула Неруда, и ее тут же накрыл серый мутный купол. Слаженный удар пятерки магов поднял взвесь пыли. «Мы еще не начали, а уже потеряли одного сокомандника. Тиан, отойди!» Оттолкнула меня герцогиня и выглянула в проем. Ее подданный воздвиг купол водяной защиты и скрылся от наших глаз. Из дома, куда спешили ребята, выбрались все 5 магов. Молодые парни, пара с темными и тройка со светлыми волосами, сейчас перебрасывались веселыми шутками, что-то обсуждая. «Темный бы их побрал», — прошипела Грилетта. Я промолчал, нечего сбивать командира во время дум. Между тем блондинка начала грызть ноготь на правом большом пальце, шипя что-то про себя. Зато мне стало ясно одно: сейчас они взломают защиту, и тогда выбывших будет 2. «Прикрой меня», — заявила герцогиня и ломанулась вперед. «Черт, черт, черт». Я кинулся следом, но уже опаздывал на пару метров. Девушка, хоть и была ниже на голову, неслась словно лань. Я же дважды чуть не запутался в мантии, и один раз оступился. Благо, не упал. На ходу высокородная раскрутила фляжку, и оттуда потянулась тонкая струйка к ее правой руке. Однако нас заметили еще на подходе. Один из парней, невысокий с длинными темными волосами, просто взмахнул рукой, и между нами выросла каменная стена. Стоило ей появиться, как на купол, что возвел Дакон, обрушились конструкты. Каменные пули и 4 огненных шара. Этого вполне хватило, чтобы щит парня рухнул. Мгновение, и он выбыл из боя. Второй серый купол накрыл его, спрятав от нас. Герцогиня рядом пошла в разнос. Тонкие лучи воды, словно живые, отправились к каменной стене. 1, 2, 3. Защита рухнула, но за ней оказалась точно такая же. Отступаем. Дернул я девушку за мантию. Грилетта обернулась, и я увидел, как на ее лице отчаяние боролось со страхом. Однако она послушалась меня и кинулась к зданию, где мы скрывались до этого. Я бежал следом, стараясь прикрыть спиной от случайной магии. Вот только, никто и не торопился нас атаковать. Пятерка спокойно вышла из-за защиты и отправилась следом, на ходу обсуждая что-то и громко смеясь. Да что тут происходит? Мы забежали под защиту стен, и герцогиня, развернувшись, подняла руки. Тонкая пленка воды перекрыла проход. Я сразу же подбежал к окну и выглянул наружу. Ребята шли совсем неспешно, словно это и не схватка, а простая вечерняя прогулка. До нас осталось всего 20 метров, когда один из них достал странный металлический шар. В свете солнца блеснул драгоценный красный камень. Молодой парень взвесил его на ладони и... Подобное я видел впервые. Вокруг странного прибора закружился настоящий огонь. Ну ничего себе зрелище. Посидите пока здесь. По ушам резанул яркий юношеский голос. Секунда, и маг метнул странный шар к нашему зданию. Я только и успел, что удивиться, как нас накрыл полупрозрачный купол оранжевого цвета. Это еще что за прикол? Мы проиграли. Проскулила Грилетта где-то сзади. Бывает. Отозвался я и оглянулся на девушку, так как мы все равно заперты. Среди нас предатель. Почти выплюнула высокородная, и ее злой взгляд уперся в меня. Это ты рассказал им мою стратегию? Нет, отрезал я, но, ты, уличительно произнесла высокородная, поднимаясь на ноги. Больше некому. Нариту нужна победа. Анируда и Дакон мои давние знакомые, они не могли. С чего ты вообще взяла, что кто-то тебя предал? Возмутился в ответ. Они не могли тебя просто переиграть, предсказав действие. Ха, ты еще и пытаешься оправдаться, насколько же ты жалок, писун. Я поморщился. Ну вот мы и дошли до оскорблений. Оглядевшись вокруг, не нашел взглядом того, чего искал. Жаль, проговорил я негромко. О чем ты жалеешь? Воскликнула девушка, щедро окатив меня яростью. Что мне стало известно о твоем предательстве? Ты же клялся. Жаль, что чая здесь нет. Посетовал я в ответ, покачав головой, и добавил устало. Кому-то нужно охладить голову. Ах ты ж, возмутилась Грилетта и вытянула вперед руку. Вот только, ее глаза расширились, и она схватилась за фляжку. Перевернув ее, девушка беспомощно заскулила. Вода в ней закончилась. Как-то больно уж быстро. Я хмыкнул, глядя на эту картину. Пока есть время, начал я осторожно. Поясни, почему ты думаешь, что тебя предали? Чтоб тебя, опустилась на корточки спутница, и ее глаза потеряли привычный блеск. Они даже артефакт припасли, чтобы нас закрыть здесь. Его настраивают заранее. А значит, они готовились блокировать именно этот дом. Присвистнув, я задумался о происходящем. И правда, похоже на то, что их предупредили. Вся команда действовала четко и слаженно, словно зная все наши шаги наперед. Да и двигались они на расслабоне. Они скоро вернутся, уточнил хмуро. Как закончить с Наритом? Отозвалась герцогиня безэмоциональным голосом, словно робот. Зачем тебе это, писун? Я исключу тебя сразу после боя. По поводу артефактов мы с тобой поговорим позже, заявил я уверенно, а сам засучил рукава, после чего продолжил. Пока же давай решать возникшие вопросы. Я не брал с собой перо, потому что оно здесь не нужно, и теперь мысленно костерил себя за это. Бронежилет на ножках, бронежилет. Я, математик. Моя задача – рассчитывать. Они снимут купол перед атакой, уточнил собрано. Конечно, воскликнула Грилетта возмущенно и добавила, наполнив голос морем яда. Или ты думаешь, что твои друзья пройдут сквозь защиту, через какой вход они полезут? Кто ж их знает? Продолжала заливать все вокруг сарказмом высокородная. Там маги земли, они и могут проделать дверь где захотят. Я же крепко задумался. Так, какие у нас есть вводные? Направление атаки – неизвестно. Вода для магии отсутствует. Магов, минимум 5. Сможет ли кого-то одолеть Нарит, неизвестно. Значит, не учитываем. Оглядевшись вокруг, цыкнул. Переменных слишком много, а значит, мне придется покрыть их все одной формулой. Но как определить направление атаки? Сколько у тебя осталось резерва? Уточнил безучастно. Почти полна, сообщила Грилетта устало. Посмотрев на девушку в полном ошеломлении, я раскрыл было рот, чтобы уточнить. Это как? Одна защита и 3 хлыста. И почти полна, я, сапфир воды, ухмыльнулась герцогиня. У меня огромный резерв. Меня ограничивает в основном вода во фляжке и предательство верных людей. Невольно хмыкнув, я вернулся к раздумьям. Интересно, почему так вышло? Магов явлений вообще никак нельзя втиснуть в рамки, а остальных? В какой-то момент у меня мелькнула мысль, что это чистая подстава от владельцев огня и земли, которые и удерживают лидирующие позиции в атакующей магии. Но я быстро их отогнал, так как не было времени забивать голову всякой фигней. Итак, у нас есть неплохой резерв. Вода, ее можно взять из воздуха. Мы находимся в низине, так еще и в помещении. Как ты указываешь заклинанию, откуда брать жидкость? Уточнил напряженно, размышляя о заклинании. Просто концентрируюсь на ней и все, сообщила девушка, после чего добавила раздраженно. Ты что-то придумал? Брось, мы уже проиграли. За себя говори, огрызнулся в ответ. Как говорится, нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Побарахтаемся еще. Вопрос ведь не в том, что выхода нет. Вопрос в том, смогу ли я рассчитать нужное заклинание. Потому я подошел к валяющемуся на полу табурету и надавил на него правой ступней. Миг, и раздался треск. Это я оторвал одну из ножек. Острые деревянные зубья хищно ощетинились у меня в руке. Что ж, приступим. Я нарисовал совсем необычную основу и внутрь вписал ключ-фразу. Не буду никуда проводить направление. Пусть атакует сразу со всех углов. Теперь данные. Воду берем из воздуха, а ее тут не так чтобы много. Может, осела на стенах или еще где, но нужно понимать, что она ограничена. Значит, учитываем и эту переменную. Какой же мне указать диаметр? Так как снарядов будет очень много, то стоит сделать их минимальными. ХММ, 1 мм. Теперь скорость. Чтобы повысить силу атаки, нужно ее увеличить. Основную мощь в формуле дает не вес объекта, а квадрат скорости. Снаряд довольно мал, так что сопротивление будет скромным. Да и шар, как фигура, довольно аэродинамичен. Значит, 700. Стоит чуть-чуть сжать пулю, чтобы плотность была побольше. Пусть будет минус 2. Ограничивать время действия и вносить дополнительные параметры я не буду. Затраты маны могут стать слишком большими. Командир нашей группы может и не потянуть, будь она хоть повелителем воды. Грилетта, позвал я сникшую девушку. Иди сюда. Герцогиня подняла серое лицо, но послушно встала и подошла, чтобы... Кретин. Взорвалась блондинка. Ты хоть понимаешь, что подобное не в силах притворить ни один маг? Это полный бред. Попытайся. Даже не буду. Отмахнулась девушка. Только необразованный идиот мог прописать подобное. Ты разве не знаешь, как формируется основа? Я схватил герцогиню за плечи и взглянул прямо в голубые глаза, где сейчас плескалась боль поражения и отчаяния. «Сделай», — заявил жестко. «Пусть не получится. Пусть. Но мы хотя бы попытаемся. А где взять воду?» — язвительно заявила Грилетта. «Бери со всей арены, прямо из воздуха». Обвел я руками помещение, после чего добавил. «Как спадет защита, начинай и соберись. Ты, сапфир воды». Высокородная неторопливо втянула воздух ноздрями и еще медленнее выпустила его, давая груди опасть. Теперь голубые глаза сверкали злостью. Наконец-то девушка мобилизовала себя. И именно в этот момент защита опала. Герцогиня сделала один шаг ко мне и подняла правую руку к потолку. «Круг не может быть основой», — заявила она, ухмыльнувшись. «У него нет углов». Я тоже приблизился, встав почти вплотную и безотрывно глядя в глаза, после чего ухмыльнулся и произнес. «Ты не понимаешь правил расчета. Круг — это, по сути, многоугольник». И, спохватившись, добавил, задержи дыхание, перед тем, как начнешь. Грилетта втянула воздух, смешно надув щеки, я же просто задержал уже имеющиеся объемы. После чего бросил на прощание взгляд на рассчитанную формулу. И тут все вокруг буквально задрожало. Что происходит? Раздался удивленный голос снаружи. Плевать, заявил другой, атакуем. В этот момент вокруг нас растянулась тонкая нить из воды. Так казалось мне, но я знал, что это отдельные бусины, просто посаженные рядом друг с другом. Мгновение, и мои губы растянула широкая улыбка. «Ах, это освежает! Мой конструкт работает!» Высокородная сжала кулак над головой и не отрывала своего взгляда от моих глаз. За моей спиной раздался треск, словно кто-то уронил груду камней. Мгновение, и блондинка просто расслабила кулак, что держала над головой. «А-а-а!» Раздался многоголосый громкий крик. Я развернулся и увидел, как три серых непрозрачных купола накрыли противников. «Нарит, как я погляжу, вынес двоих. Опасный малый». Расслабившись, я внезапно задумался о том, что меня исключат из команды после боя. И тут раздался странный хруст, а после я поднял голову, глядя на небо через место, где должна была быть крыша. Водоворот в центре начал заваливать на бок. «Мы сломали купол», — выкрикнула Грилетта удивленно. «Впервые в истории». Я ухмыльнулся. «Все, как и думал. Здесь просто до этого не было русских». Глава 17. «На этом сегодня закончим», — проговорила спокойно Грилетта. «Завтра отдохните. Встретимся вечером, и я расскажу стратегию на следующий бой». Народ начал подниматься, пока я сидел и стучал пальцами по столешнице, не собираясь покидать помещение. Неруда бросила на меня злой взгляд, после перевела на герцогиню, которую утопила в обожании, и отправилась на выход. За ней посеменил Дакон. «Тиан», — уточнил Нарит, — «у меня еще остались вопросы к командиру», — выдал я напряженно, и, заметив, как маг огня решил присесть обратно, добавил: «наедине». Хмыкнув, сокомандник воспоследовал за остальными. Вскоре дверь скрипнула, оставив нас с высокородной тет-а-тет. «Хочешь спросить, почему я тебя до сих не исключила?» — ухмыльнулась девушка, усаживаясь за стол и забрасывая ногу на ногу. «Не волнует», — отмахнулся от ее глупостей. «Ты, командир, хочешь — исключай, хочешь — оставляй. Я бы на твоем месте не была такой беспечной. Уже забыл о ректоре и его интересе к конструктам? Все равно в итоге к этому придем», — отозвался собрано. «Ты мне лучше расскажи про артефакты, которые можно проносить на арену. Какие ограничения? По количеству или как?» Этот вопрос меня сильно интересовал, ведь я могу рассчитать заклинания для своих товарищей по команде и помочь победить им хоть так, а не подставляя спину под вражеские конструкты. «Скажи мне честно, ты, предатель?» — откинулась на спинку стула Грилетта. «Что бы я ни сказал, ты мне все равно не поверишь», — ухмыльнулся в ответ. Девушка сложила пальцы в замок на столе и попыталась просверлить во мне две дырки своими голубыми глазами. «Я же продолжал ждать информацию про артефакты. Сказала бы она сразу, возможно, ей бы даже не пришлось вступать в бой в таком случае». «Ты прав», — наконец отозвалась высокородная. «И все же, я никого не предавал», — сообщил устало. «Ты же говорил, что на своей стороне», — ухмыльнулась герцогиня. «Себя сложно предать. Пустой разговор», — поморщился в ответ. «Как я и говорил, ты мне не поверишь. Теперь еще и толкуешь мои слова в угоду себе. Вернемся к моему вопросу. Что с артефактами? Как я могу тебе доверять после произошедшего?» — насела Грилетта, подавшись вперед. «Мне нужны гарантии твоей лояльности». Тяжело выдохнув, я встал и отправился на выход. «Умная девчонка, но в команде еще трое участников, и каждый мог слить информацию. Но нет, нужно обязательно меня в этом обвинить». «Стой, Тиан», — ударил в спину твердый голос. «Ты не хочешь, чтобы я тебе доверяла?» Повернувшись, я обрушил свой взор на блондинку, которая уверенно смотрела в ответ. «Будет лучше, если ты мне вообще не будешь доверять», — заявил спокойно. «Более того, идеальным все станет, когда ты перестанешь доверять и остальным». Жесткая улыбка растянула губы блондинки, и она снова откинулась на спинку стула. «Присаживайся». Холодный голос привычно резанул по ушам. «Я поведаю о правилах турнира в отношении артефактов. Итак, все довольно просто и сложно одновременно. Для начала, каждый участник может притащить на поле боя один артефакт, но только если он сделан одним из команды. Их обязательно регистрируют до боя. Получается, что тот шар, который щитом запер нас в здании, сделали еще вечером, а утром внесли в списки у администрации. Как проверить? Да все просто. Болванки студенты получают на складе под свою роспись. Более того, артефакт будет принадлежать Академии сразу после окончания турнира. ХМММ. То есть, допустим, взял ты болванки, а сам купил артефакт. После всех схваток сдал купленный. Сама Академия в накладе не останется в любом случае. Изготавливать подобные штуки можно в специальной мастерской здесь, в Академии. Можно и в комнате, если у тебя есть нужное оборудование. А как? — воспылал я интересом. Как их делают? Это не ко мне, — отмахнулась герцогиня. К кто учитель на вашем потоке, Раня? Вот и уточняю него. Я засопел, но не стал приставать дальше. Сегодня остался только вечер, а вот завтра я обязательно займусь этим вопросом. Хотя, если повезет, учителя можно и сейчас найти. Стоп, а если это базовые знания, лучше сначала сходить к ребятам-задротам. Вернемся к нашему разговору, Тиан. Придавил меня к стулу железный голос. Сегодня мы победили благодаря тебе. Но не был ли это изначально твой план по завоеванию доверия? Снова здорово, запричитал я, после чего добавил. Мне и даром не сдалось твое доверие. Ответь мне на последний вопрос, и я пошел. Что тебя интересует? Наклонила голову высокородная и опасно сверкнула глазами. Ты выгоняешь меня или нет? Мне искать новую команду? Ха! Улыбнулась девушка, вновь откинувшись. Пожалуй, подержу тебя в своей группе еще немного, а то мало ли, ректор доберется до тебя раньше, чем ты новую найдешь.